Дарья. Ланд бережно уложил меня на кровать и навис сверху, жарко дыша. Я растворилась в его лиловых глазах. Еще недавно я лишь переживала за эльфа и волновалась о том, чем для него все это может закончиться. А теперь я чувствовала, что мы созданы друг для друга. Я всегда считала подобное сказкой романистов о красивой любви. Все эти истинные пары, все эти ниточки от сердца к сердцу. Мне, прагматичной взрослой земной женщине, это представлялось игрой, мифом, чем-то эфемерным и невозможным. А сейчас я ощущала все эти ниточки от сердца к сердцу, бабочек в животе и понимала, что нет никого в мире ближе, чем этот малознакомый еще эльф Хаэль-Рим. Длинные белые волосы Ланда шелковистой стеной опустились вокруг, будто заслоняя нас от всего мира. От них пахло чем-то пряным, чуть сладковатым, а от самого принца почти не тянуло ничем. Я уже привыкла, что мужики, особенно перед сексом, фонят так, что не сразу настроишься на любовный такт, а тут... Пожалуй, свой запах я чувствовала сильнее, чем его. Больничные звуки остались где-то там, позади, на заднем плане, слабые, едва уловимые. «Моя!» — пророкотал Ланд с хрипотцой, буквально пожирая меня взглядом. «Ты только моя, и сегодня здесь не будет иначе». Мне совершенно не понравилось это «сегодня» и «здесь». Он будто напоминал о собственном нездоровье и о том, что вскоре должен погибнуть. Но я не хотела, не могла с этим мириться и не желала даже слушать подобное. Поэтому вдруг неожиданно для себя сказала: «Я твоя, Ланд». Без оговорок и неприятных намеков. Он запустил пальцы в мои волосы и провел по ним, будто не мог налюбоваться и насладиться. Наклонился и нежно, немного играя, коснулся ртом моих губ. Нижняя губа, верхняя губа. Осторожно скользнул языком между ними. Чуть рыкнул, немного сильнее прильнул. Я сама слегка выгнулась, усиливая наш поцелуй. Смесь сладкой ягоды и сливок взорвалась на языке, и по телу прошелся приятный горячий разряд тока. Ланд воспринял это как руководство к дальнейшему, скользил языком по губам, оставляя на них влажный след, посасывал и ласкал, забирал дыхание и дарил. Было в этом все-таки нечто судорожное, истошное, будто бы он прощался со мной. Я запретила себе думать об этом. Нет, мне все это только лишь показалось. Воображение и страхи сыграли нехорошую роль. Я отпустила себя и отбросила все. Сомнения, опасения, мысли о судьбе, Ланда, потом. Нет никакого потом. Нет для нас и сейчас. Есть только мы, и мы с принцем теперь вместе. Эльф касался меня везде, даже там, где почти не касался собственный муж. Мы ни разу не практиковали подобные ласки. Все было просто и даже где-то поспешно. Но сейчас я чувствовала и проникалась тем, насколько эльф умелый любовник и как старается доставить мне удовольствие. Жар растекался по всему телу, воспламеняя каждую клетку. Каждый нерв пел, словно изысканный инструмент. «Я люблю тебя. Люблю. Люблю тебя», — повторял Ланд как одержимый. Мы слились в едином порыве страсти. Пылко, с голодным, пошлым причмокиванием целовались, ласкали друг друга руками, губами, дышали друг другом и не могли надышаться. На мгновение прерывались, смотрели глаза в глаза, душа в душу. Сейчас, в этот момент, ничего больше не имело значения. Безумная страсть бурлила в крови, сводила с ума. Горячий воздух вибрировал и густел, окутывая нас удушливым маревом. Ланд чуть отстранился и медленно скользил пальцами по моему животу, ниже, еще ниже, выписывал на моем теле замысловатые узоры. Я замерла, вся ушла в ощущения, они накрывали, как волны. Дышалось то легко, будто я на природе, в сосновом лесу, то неожиданно тяжело, но настолько приятно, томно, блаженно. Эльф вдруг накрыл женское естество ладонью, лаская пальцами и поглаживая. Я вздрогнула от откровенности и умелости ласки. Он действовал так, что естественная реакция стыда и возмущения от вторжения в самое сокровенное сразу прошла. Я прикусила губу и руками сжала ягодицы своего эльфа. Крепкие, круглые, просто шикарные. Он был совершенен, великолепен, даже со шрамами, которые почему-то вдруг стали ярче, как будто слегка налились кровью. Я решила, что это от возбуждения. Лан вдруг раздвинул мои ноги и устроился между ними. Не стал ждать. Вошел и задвигался. Сначала не погружаясь в меня полностью, лаская, играя. Я видела, как эльф прикусил губу, как сжал простыни руками, и та скворкнула странным прерывистым звуком. Он был весь напряжение, возбуждение, нетерпение. Все мышцы Ланда вздулись бугром, однако эльф продолжал разогревать меня. Я ощущала, как скользит его член, как становится еще жарче, еще. Я откинулась на кровать и расслабилась, отдалась на волю своего принца. Эльф толкнулся и вошел еще глубже, захрипел от ощущений, что-то быстро сказал на своем языке и застонал, окончательно меня заполняя. Я обвила руками шею Ланда и сама стала насаживаться на него. Просто невозможно уже было ждать и терпеть, ничего не предпринимая. Эмоции горячим ураганом бушевали в крови, пузырьки удовольствия растекались по венам. Я ощущала внутри себя каменный стояк, и это было так здорово. Вот уж никогда не подумала бы, что этот банальный плотский акт действительно так меня удивит. Да, я, словно девственница, впервые чувствовала себя так в постели с мужчиной. Эльф же двигался, чуть замирал, вдруг входил на полную глубину, давал мне прочувствовать сладкие спазмы, слегка успокоиться и продолжал. Мы не трахались, мы именно занимались любовью. Он не имел меня и не шпарил. Он любил меня так, что у меня просто слезы на глаза наворачивались. Мы безумно, лихорадочно двигались, пока одновременно не взорвались в какой-то дикой, первобытной кульминации. Прижались друг к другу, и Ланд поцеловал меня так, словно это последний в его жизни поцелуй. Я ахнула, прикрыла глаза, чувствуя, как спазмы сменяются негой, и, кажется, все тело становится новым. Ланд тоже еще весь дрожал от оргазма и излился в меня несколько раз. А затем вдруг резко поднялся и, без предупреждения, рванул в душ. Я полежала, немного пришла в себя и тоже зашагала к своему эльфу. Вошла и первое, что увидела, — розоватые струйки, что уходили от него в сток. «Ты в порядке?» — спросила испуганно. Ланд посмотрел в глаза, прямо и гипнотически. «Все хорошо», — сказал с какой-то особенной интонацией, которую я не поняла. «Просто слишком сильно потер мочалкой свои шрамы». «Точно?» — я хотела вглядеться в его тело, в эти самые рубцы, убедиться, что он не лукавит, но эльф неожиданно подхватил меня на руки и поставил в ванную вплотную к себе, а затем принялся мыть и массировать, и расслаблять. Я уплыла в какую-то полудрему от усталости и удовольствия, а очнулась только уже ранним утром. Вскоре возле меня стоял поднос с завтраком, и Ланд, бледный, с непривычно яркими губами, произнес: «Доброе утро. набрался наглости отказаться от больничной еды и сварганил тебе завтрак самостоятельно. И часто ты так? Ну, готовишь? Спросила я, пытаясь понять, почему он слегка изменился внешне и как будто бы внутренне тоже. Это было практически неуловимо, но я ощущала, воспринимала каким-то истинно женским чутьем. Да уже много лет не готовил. Надеюсь, что навык не растерял. Сам продегустировал. Вроде бы вкусно. Он улыбнулся. Я прищурилась и спросила. Ты в порядке? Ты сейчас такой странный? Эльф расхохотался и произнес. Я? Странный? Ты разве знаешь, какой я в обычной-то жизни, моя маленькая? Просто устал. Потерял много энергии. Все хорошо. Восстановлюсь. «Точно. Ну, разумеется». Его голос и тон были твердыми и уверенными. Губы чуть вздрагивали, но и только. «Ладно, чуть позже узнаю у Васи. Уж она-то меня точно не станет обманывать». «Ну давай, поешь. Я очень старался». Настаивал эльф, и я поддалась.